Это было 12 июня 1990 года. Давид чувствовал себя прекрасно, уютно, спокойно, комфортно, вдвоем с секретаршей Алкой Климовой в своем директорском кабинете, не с любовницей-секретаршей, как это принято повсеместно, а просто с секретаршей, хорошей школьной подругой. Любовница была другая. Чумная, непредсказуемая Марина, Мара, вся из себя порывистая, как актриса. «Ах, у меня сегодня съемка! Ах, у меня ночью опять на телевидении!» Алка же была просто другом. Возможно такое? Выходит, что возможно. Уж не благодаря ли тому, что они посвященные, но в любом случае это было здорово. Он провожал ее до дома, если засиживались допоздна, на своем москвиче или на Жориных служебных «Жигулях». У подъезда она протягивала руку по-мужски, и глаза ее сияли. И было все так здорово до самой осени, почти до зимы. В конце июля провожали Бергмана. Был простой будний день, четверг, но отпрашиваться на это мероприятие Давиду не пришлось. Пришлось просто извиняться, потому что Геля отмечал свой 40-летний юбилей и практически для всего руководства объявил нерабочий день. Как потом рассказывали, гулял Вергилий Наст широко. Куплен был, ну, то есть взят в прокат целый пароход, на коем приглашенные доплыли от северного речного вокзала до Солнечной Поляны. И там пировали день и ночь напролет с кострами и цыганами. Буквально с живыми цыганами, с поливанием шашлыков и дам шампанским, с визгами по кустам, с купанием голяком при луне и последующими безобразными плясками, переходящими в свальный грех. Все это, по слухам, так что где проходила граница правды и вымысла, Давид судить бы не взялся. Смутное сожаление об упущенных возможностях, мучившие его достаточно долго, в конечном счете было побеждено благородной гордостью истинно посвященного, то есть человека, исключительного, умеющего встать над. А, в общем-то, какой у него мог быть выбор? Не проводить владыку, с которым в этой жизни он расставался, очевидно, навсегда? Немыслимо. А что такое встречи в следующей жизни, он пока еще плохо представлял себе, хотя в теории был уже познакомлен с общими правилами неземного бытия. Плевать на неземное, успеем. Хотелось просто и по-людски проводить до аэропорта, до трапа настоящего человека, учителя, владыку, почти отца. Таким Бергман стал для Давида за эти полгода. И, как он понял, не только для него. Народу на прощальный обед собралось немало. Целая толпа для скромной квартирки. Люди на лестнице стояли. Шампанским никого не поливали, да и водку пили так, символически. Зато плакали многие. И друзья, ровесники Игоря Альфредовича, и старики-фронтовики, победившие фашизм внешний и смело повернувшиеся теперь лицом к лицу с фашизмом внутренним. И мальчики-девочки из ДС, готовые грудью встать на защиту Бергмана от чего угодно. А похоже, было от чего. Потому что другие мальчики, постарше и в одинаковых серых плащах, тоже покуривали здесь же, на лестнице, но ни во что, по счастью, не вмешивались. Не дураки же они в самом деле. В аэропорт поехали всего человек 10, и Давид оказался в числе самых близких друзей. Ехал, правда, во второй машине, но там, по ходу томительного ожидания, когда же, наконец, объявят рейс на Вашингтон, они поговорили. Владыка должен был найти время для разговора с ним, тет-а-тет, и нашел. Все слова были важные, теплые и значимые, но ожидаемые. как обязательный ритуал. И только под самый конец Давида ждал сюрприз, скорее неприятный. «Знаешь, Додик, очень не нравится мне твой Вергилий», — проговорил Игорь Альфредович с чувством, словно хотел, чтобы именно эти слова лучше всего запомнил его ученик. «Никто из наших не помнит, не знает его. Понимаешь, никто? Бывают такие посвященные, которые нарочито избегают встреч со своими. Но это всегда настораживает. Во-первых, как правило, они бывают запоздавшими, то есть поздно обращенными людьми, и долго на земле не живут. А во-вторых, у них всегда свои, от всех далекие цели, что опасно. Конечно, тебе виднее, Додик, ты его близко знаешь, но я даже по рассказам твоим, уж прости старика за откровенность, не люблю этого Гелюнаста. Подумай над моими словами, только упаси тебя Бог, которого нет, понять это как руководство к действию. Сама идея ГСМ хороша. Ты же помнишь, я радовался, когда ты попал туда, да и деньги, которые они платят, хороши. Но ты не просто посвященный, Додик. Ты совершенно особенный человек, во всяком случае для меня, поэтому прошу, будь осторожен, будь всегда рассудителен, не делай глупостей, и тогда ты встретишь Анну. Ведь для тебя это самое главное, правда? Вот так странно он и закончил свою неожиданно длинную прощальную речь. Помолчав немного, прислушался и сказал: «Кажется, наш рейс объявляют. Прощай, Додик, и до встречи, и до встречи. Ты понял?» Он понял, но не до конца. Да и где ему было понять? В пятницу на работу пришли не все, зато те, кто пришел, пахали исключительно интенсивно. Во множестве рождались новые письма и договора. Принимались и отправлялись факсы. Мелькали бесконечные посетители. Телефон трезвонил, не переставая. В комнате, где стоял большой ксерокс, тоже работавший без передышки, сделалось жарко и отчаянно пахло аммиаком. Про перерыв на обед забыли дружно. Так что, когда к концу дня из банка приехала Жгутикова с последней выпиской, все уже стояли на ушах. Гастон взял выписку в руки, глянул и призвал народ к тишине. «Господа», — объявил он, — «поздравляю всех. Сегодня мы стали миллионерами. На счету ГСМ впервые образовалась сумма, превышающая 1 000 000 рублей. Ура, господа!» Васю Горошкина тут же послали за коньяком, и конец дня превратился в праздник. Гелю, конечно, вспоминали, но отсутствие его было для всех вполне понятно. А Давид, помнится, тогда впервые подумал, что и без Гели у них совершенно замечательная компания.